«Магистр Пло Кун», — поклонилась я. «Добрый день, магистр». «Ну понятно, магистр, это такой товарищ, который вполне способен так спрятаться в силе, что я его не замечу. Конечно, от моего магического зрения он не спрячется, но сейчас же я им не пользовалась, а потому он застал меня врасплох, особенно после того, что я видела. Нет, если бы мне что-то грозило, то я бы это ощутила, а так, что-то случилось, Асака. Тебе нужна помощь, или пояснение? Не особо, мне даже не хватит слов передать, что это было. Честно, даже не знаю, к какому разряду это отнести. Это не видение силы, не прошлое, не будущее. Даже понять не могу, полезно ли оно. А ты попробуй. Я описала огромного двухцветного человека и как он меняет позы постоянно. Келдор стоял почти недвижимо и задумчиво смотрел на меня. Даже не знаю, что тебе сказать. И сам такого никогда не видел и не слышал от кого-то другого. Магистр, то, что я описала словами, это даже не десятая часть ощущений, которые возникают у меня там. Там и ветер, не ветер и те звуки, что он издает, это точно не звуки, а энергия, причем она модулирована, но я ее не воспринимаю ничем связанным. Я знаю, что это не язык, а посыл, но теперь, когда он посмотрел на меня, я испугалась. У меня даже ассоциаций таких нет, чтобы разъяснить эти чувства, ни с чем сравнить. Да, не часто у меня случается такое, что я не могу помочь Юнлингу. Я тяжко вздохнула. «Сама в шоке», — тихо сказала я. «А что у тебя с твоими занятиями?» — вдруг спросил он. «Все замечательно, магистр, благодарю. А тебе очень хорошие отзывы, Асака. Наставники говорят, что ты лучшая по многим дисциплинам, ты очень много занимаешься, почти без перерывов, давно обошла всех своих сверстников по шичо и даже по джемсо, то есть с боем на мечах у тебя все отлично». По другим дисциплинам тоже. Он посмотрел на меня более внимательно. С другой стороны, ты постоянно пропадаешь где-то. Иногда пропускаешь наставления. Весьма самостоятельно и своевольно. Это же хорошо. Это ведь и была моя цель. Чтобы меня с падаванством не особо напрягали. Вроде как и хороша. Но совсем не всякий рыцарь-джедай меня возьмет. Именно на такой результат я и рассчитывала. Я уже решила для себя, что если ни один рыцарь меня не возьмет, в агрокорпус я не пойду. Просто свалю из ордена, но вероятность этого была ниже 2%. Он заложил руки за спину и прошелся взад-вперед несколько раз. Мы долго думали, стоит ли давать тебе звание падавана, но я поручился за тебя, Асака. Он раскрыл ладонь и протянул мне небольшую цепочку с чем-то, похожим на бусы. Такую можно было повесить на мантралы. Понятно, что косичку падавана мне завязать ни на чем, волос у меня нет, но хоть чем-то я должна отличаться от обычных юнлингов. «Спасибо, магистр», — приняла я подарок с поклоном. «Носи с гордостью», — кивнул он. «Ага, бегу и падаю». Времени у него явно было немного. Падаванов никогда особо не посвящали в торжественной обстановке. Вот рыцари могли, с помпой, в главном зале совета, в присутствии магистров, но не в последнее время, не теперь, когда и магистры сами по себе мотаются хрен его знает где, да и готовый рыцарь тоже может быть далеко от храма, в основном на войне. Вообще, в теории, для рыцарей существовали испытания, однако эта война была испытанием даже покруче, чем все, что могли измыслить в храме, а потому в рыцари теперь частенько принимали прямо так, на поле боя. Значит, для меня пошел последний отсчет, война не обойдет меня стороной, предвидение показывает это точно. Есть еще десятки и сотни разных вероятностей исхода этой войны, но я их просматриваю периодически, я даю себе меньше года. После этого я окажусь на передовой в любой момент, не самая радужная перспектива, доклады оттуда идут нерадостные, да и народ оттуда возвращается какой-то тусклый, ну или не возвращается вовсе, таких тоже полно, видимо, перелом еще не наступил, зачем я вообще тут сижу, можно было бы покинуть орден, но тут есть много причин, начать стоит с интуиции воли силы, обе вели меня к завершению этой войны. Кроме того, были знания и умения, их я хотела получить из этой вселенной в полной мере. Еще, конечно же, некий авантюризм. Сидеть без действия и жить жизнью обывателя, не для меня. Ну и как последний довод, мой возраст. Я сейчас никуда не смогу деться, кроме как во внешнее кольцо или на территории хаттов. Законы республики на этот счет весьма строги. Дети должны иметь родителей или воспитателей. Легально меня никуда не примут. А работать на нелегальных подработках, это не по мне. Уже скоро я смогу устроиться легально и это ограничение пропадет, Но если я исчезну, мои данные внесут в розыск, и куда бы я ни пришла, меня обнаружат. Нет, это не злой умысел, наоборот, меня захотят найти, чтобы помочь. Из чисто благих побуждений. Да, при помощи моего помощника я могу сменить даже свою ДНК. Я это уже узнала. Вот только такого ДНК не будет в базе данных, а значит мне нужно будет как-то объяснить свое появление прямо из воздуха, ведь всех детей регистрируют в базах данных во время рождения. Эта операция вписана во всех медицинских дроидов. В общем, пока что слиться отсюда менее выгодно, чем остаться. Я всегда была неприхотливой, а в прошлых жизнях, судя по воспоминаниям, приходилось и на войне бывать, и много где. Но я защитилась как только могла. По сравнению с падаванами, которые сейчас выходят из храма, я вообще ужас сепаратистов. Но вот о других выпускниках храма такого сказать нельзя. Вот, например, мой Киншала. Забрали его на войну 8 месяцев назад, причем, несмотря на наши задушевные беседы, он сам туда просился. Мы с ним даже поругались на этой почве. Я не могла понять, почему он так стремится отдать свою жизнь за что-то, что лично ему никакой пользы не принесет. Ну я понимаю, его бы послали, выхода не оставили, а так, он ведь сам ходил и упрашивал всех, кого видел, и кто мог на это повлиять, допросился. Разрыв связи с ним я ощутила всего месяц как. Переживала ли я? Еще как. Бесилась, впала в депрессию. Хотела вообще вначале перебить всех членов совета, а потом убить себя. Помог, конечно же, мой помощник. Приглушил эмоции, пригасил память, успокоил. Дал мне пройти первичный этап принятия, если не совсем спокойно, то без критических срывов, и не дал мне наделать глупостей. Мои воспоминания о моем котике не исчезли, но стали такими, будто бы это было лет 300 назад, слабыми и тусклыми. Смерти нет, есть лишь сила. Да что вы, блин, говорите. Уж мне ли не знать, Кас тоже меня успокаивала как могла. Даже протащила в закрытый храм, полный гребаными экстрасенсами бутылочку силуанского ликера. Хорошо, что нас никто не видел, когда мы налокались этого пойла. На наши мелкие тела одной небольшой бутылки хватило за глаза. Даже много было. Чудом и проведением силы нас не потянуло на подвиги, и мы не нарвались, да вообще ни на кого не нарвались, потому как были мы с подругой в тот момент явно на автопилоте. Примечание к части. XBNF NTKM 13, Бичина. Часть 5, квартира Антония Намана. 6 утра, Корусант. Просыпаться на плече мужчины за эти несколько месяцев, прошедших с момента перехода меня в звание падавана, было непривычно. Сейчас я была любовницей Антония Намана, бизнесмена Сальдерана, который занимался продажей гипердвигателей и деталей для них. В последнее время на государственных заказах очень многие поднялись, как это частенько и бывает. Для кого война, а для кого и мать родна. Его я сопровождала на одних переговорах, и он предложил мне сожительствовать с ним, время от времени, а я согласилась. Я же не булыжник какой бесчувственный. Наоборот, у меня гормоны и либидо подростковые. Это продолжалось вот уже третий месяц, между нами был чисто секс, без каких-либо обязательств. Глянув на часы в углу своего зрения, подпрыгнула. Времени до фотосессии осталось всего 3 часа, а мне еще надо было перекусить, помыться, накраситься, одеться и доехать до агентства на средних уровнях Корусанта. 3 часа, это чуть ли не впритык. Попробовав тихонько вылезти из кольца рук мужчины, потянулась, и вдруг ощутила, что меня крепко держат. Опустив взгляд, уперлась в карие глаза, которые внимательно рассматривали меня. Уже тронутые сединой волосы рассыпались по подушке. Неплохо сложенное тело, но с небольшим животиком. Рост 175 сантиметров, но плотно сложен. Он не отдавал все на откуп бизнесу и не забрасывал себя. Я тоже не давала ему зачахнуть. «Антония, мне идти надо», — улыбнулась я. «Так уж и надо», — хмыкнул он. Он хитро прищурился, окинув меня взглядом. «Ну конечно, у меня сегодня фотосессия. Буду кушать карельянский йогурт очень сексуальным образом на камеру. Я бы хотел, чтобы ты скушала другой йогурт сексуальным образом и прямо сейчас. Я с удовольствием, ты же знаешь, но сейчас не могу». Я ощутила, как его рука прошлась по моей левой груди, зацепив сосок. Соски сразу затвердели, а по спине прокатились мурашки, и киска стала мокренькой. В постели я всегда спала абсолютно голой. Не люблю, когда одежда мешает мне. Тагруты вообще раса теплолюбивая и носит очень легкую одежду даже у себя на родине. Полезная привычка, когда ты должна быть готова отдаться своему любовнику по первому же требованию. Ах, ну Антония, ну я же опоздаю, законючила я. Нет, я не вдруг научилась конючить, флиртовать, мило улыбаться, обнадеживать мужчин. Откуда бы этому взяться в храме джедаев? Нет, научилась я у одной опытной женщины, матрицу памяти с которой я сняла. О, это была дипломированная сусте женщина. Попытавшись вырваться, я чуть отодвинулась, но кольцо рук не отпускало. Ну какой же ты гад, перестань меня возбуждать, немедленно. Я тихонько стукнула его кулачком в грудь. Тихонько, это я тоже специально тренировалась, иначе мой ударчик в грудь мог эту грудь и пробить. Вообще, за последнее время я стала мастерицей скрывать свои умения. Мастера владения мечом очень бы удивились, увидев с какой реальной скоростью я могу перемещаться. А еще они бы сильно удивились, что при переключении режимов на моем мече он полностью теряет гироскопические моменты и инерцию. Цвет и свойства остаются те же. Он также отлично режет вообще все, но веса не имеет. Это чисто на всякий пожарный случай. Второй меч был создан структурой из пакета диверсанты небольшой иллюзии, которая проецировалась поверх тончайшей нити, которая и могла резать вообще все. «Антония, ну имей совесть, ты же на мне всю ночь позавчера ездил», — захныкала я. Он чуть разжал руки, а я выскочила из постели, улыбнулась и показала мужчине язык. Пока разворачивалась на кровати, его рука ухватила меня за попку и тут же, одним слитным движением проникла между ног и огладила мою киску. Мурашки пошли по телу, а изо рта вырвался стон. Я взвизгнула и скатилась с кровати. «Я иду на кухню, на тебя варить каф, вари». Падаваны, как это ни парадоксально, буквально, на порядок более свободны, чем юнлинги. Нет больше наставлений, нет обязательных тренировок. Считается, что в это время рыцари присматриваются к потенциальному ученику, а сам потенциальный ученик подбирает себе рыцаря, самостоятельно тренируется, постигает мудрость силы, вот только война и тут все изменила. Где там те рыцари? Все они на войне и в храме их почти и нету. Стены храма в очередной раз за эти тысячи лет осиротели и свежеиспеченным падаванам некому более мозолить глаза, но это ничего не меняет. Нас назначают рыцарем в добровольно-приказном порядке. Людей везде не хватает, а потому падаваны всякие нужны, падаваны всякие важны. Сразу, как только я стала совершеннолетней, после того, как меня перевели в падаваны, я решила пойти устраиваться в модельное агентство. Это была одна из придумок, как мне подработать. Выгляжу я очень круто, постоянные тренировки сделали из меня идеальную красотку, а уж личико у меня всегда было смазливым, так что в модельном агентстве мне самое место. Почему именно сюда, а куда еще? Ну вот выдайте мне список мест, где мои скудные данные могут пригодиться. Наемным убийцей разве что только, деньги получались очень неплохие, моделям платили немало, с учетом того, где мы находимся, ведь место тут на Карусанте стоило очень дорого, и если бы мне даже пришлось снимать самую дешевую дыру на самом нижнем уровне, на это бы улетела половина зарплаты, еще треть ушла бы на еду. Здесь все дорого, ведь ничего своего на планете не выращивают, а только привозят сотнями тысяч тонн ежедневно. А у меня есть и крыша над головой, и еда какая-никакая. Вот и устроилась в модельное агентство, как наилучший вариант. Модельное-то оно модельное, и да, там девчонки и мальчики тоже. Кстати, ездят на показы моды, снимаются на обложке таблоидов и другой рекламы и дефилируют по дорожкам. Но это только видимая часть этого агентства, хотя и очень большая. Вторая половина, которую не сильно афишируют, это эскорт-услуги. Девочки могут, по желанию, сопровождать богатых бизнесменов на переговоры. Ну, понятно, те, кто хотят, многие хотели, и получали за это солидную надбавку по деньгам. Секс даже не всегда присутствовал, хоть и подразумевался, а богатые бизнесмены были весьма щедрыми на материальные подарки. У многих из наших девчонок были, можно сказать, прикормленные попики. У некоторых даже было больше одного, но это уже было довольно циничненько. Да-да, мы с девочками кроме постоянных съемок, показов мод, позирование для журналов как раз и работали в виде этакого красивого сопровождения и для отвлечения внимания контрагентов, а иногда мы могли и расслабить этого контрагента еще больше, пофлиртовав с ним и оставив в подвешенном состоянии. Мужчина, у которого сперма бьет из ушей, вряд ли будет способен слишком уж критически относиться к тому, по поводу чего он там пришел договариваться. Уж с моими практически идеальными внешними данными и профильным обучением в агентстве, За этим дело не стало. Занимало это все не более 3 часов 2 раза в неделю. Съемки были не так уж часто, но согласовать расписание и вырваться из храма было можно. Частенько после таких бизнес-переговоров я могла найти себе любовника, точнее богатого спонсора. Вот как сейчас, многим нравился этакий вариант походно-приходящей жены, которую можно потрахивать, особенно если она красива, и за это меня содержали, оплачивая мои хотелки. Самим моделям это тоже нравилось и было совершенно необременительно, выгодно, удобно и приятно. Обычно такие мужчины были постарше и поопытней, знали, чего они хотят от жизни, и умели доставить женщине удовольствие. Заодно дарили весьма ценные и дорогие подарки, особенно если уметь раскрутить такого на деньги. Я умела, этому я тоже научилась. Училась бою на мечах, принимала мудрость архива джедаев, пропускала через себя мудрость учителей разных стилей боя, мудрость техников и ремонтников оборудования, научилась не привязываться к людям, не находить таких связей, которые было бы жалко потерять. Да сейчас буддисты земли считали бы меня образцом для подражания. Все проходит, и жизнь проходит, и это пройдет, и начнется новое. Да-да, даже в таком месте, как элитный бордель, а будем честными, это именно он и есть, можно многому научиться. Если кто-то думает, что модели просто так ходят по подиуму и для этого никаких талантов не надо, просто уметь ходить и вилять жопой, то он заблуждается. Учили нас на совесть, уж за те деньги, что мы приносили, не мудрено, как правильно ходить, как со вкусом подбирать одежду, как накладывать макияж, дневной, вечерний, деловой, сексуально-развратный. Как поддержать разговор и, главное, как вовремя заткнуться и не разговаривать, когда тебя не спрашивают. Осанка, поза для хождения, поза для сидения и поза для лежания, хе-хе, с раздвинутыми ногами, ага. Кстати, сексу и соблазнению нас тоже учили, во всех позах и во все дырочки. Секс оральный, анальный, классика. Всякие извращения тоже не обошли стороной, ничего экстремального, но случай... Они разные бывают, раз тут много, и много чего считается в порядке вещей. Вот, например, одна девчонка рассказывала, как ее пригласили к одному крупному политику, не будем называть имен, но привез ее лично начальник его охраны. Привез в специальную квартиру и привел лично к начальнику. А вот потом дверку закрыл и начал лизаться с начальником. Ага, вот так, этот политик заднеприводным оказался, а между собой они девчонку на двоих расписали. Хорошо так в 2 свистка ей под хвост задвинули, хотя она так и не поняла, чего это они. У них там и без нее прекрасно своя атмосфера была налажена и здоровенный шкаф-охранник, 2 на 2 на 2 метра во всех направлениях совершенно замечательно натягивал маленького толстенького начальника на свой огромный болт, пока тот тихо пыхтел и подмахивал. Но клиент платит, ей заплатили, и даже дали на чай, заодно и отымели очень качественно. Хотя, в основном, они там между собой общались в этом плане. Что, аморально? Плохо вот так продавать свое тело? Так я и не продаю. Все происходит по обоюдному согласию. За это я получаю подарки. Такие вот подарки на обезличенных банковских чипах. Хе-хе. Я останавливаюсь в дорогих отелях, ношу дорогие и сексуальные шмотки и украшения, а еще получаю постоянный секс. Не всегда секс хорош, но тут уж как повезет. Что тут может не нравиться? Любовнику тоже хорошо. И вообще, что за морализм такой? Любить мне нельзя. Я же, мать его, джедай. Правда какой-то неправильный, но я не жалуюсь и устраиваюсь как могу. Я четко знала, что мне нужно, и собиралась откровенно использовать любовника, давая ему использовать меня, а точнее, мое тело. Никакой любви, чистый бизнес. Что, плохо так делать? Да ладно, все в мире используют друг друга, но не все одинаково. Я считаю отношения наглой эксплуатацией только тогда, когда все плюсы достаются исключительно одной стороне. Если от той самой наглой эксплуатации получают выгоду обе стороны, то это никакая и не эксплуатация, а выгодный обмен, обоюдно выгодный. Точнее, отношения купли-продажи. Ах, он чуть старше меня, и что? Ну ладно, не чуть старше, а солидно старше. Все равно, тот же вопрос. Я же женщина. Ну ладно, девушка, а девушки обычно занимаются любовью с мужчинами. Я все равно буду заниматься сексом. Ах, ах, ах, я занимаюсь сексом не после замужества. Так мне вообще это запрещено, а секса хочется. Так почему бы мне это делать бесплатно? И так меня имеют бесплатно все. Кому не лень, так хоть здесь подкоплю денег. На Корусант нищеброды не летят, столица все же. И вообще, если кому-то что-то не нравится, они могут застрелиться. Во все времена женщины искали выгоды в замужестве, чтобы жених был из хорошей и богатой семьи, чтоб приданное было, чтоб родители домик купили, чтобы муж был не жмот и дарил цацки. Мужчины в этом отношении тоже не промах. Они свою выгоду тоже ищут, но у них просто критерии другие. Ножки от подмышек, сиськи побольше, чтоб помоложе была и поглупее. Что, разве не так? Ах, я не по любви сексом занимаюсь. Да откуда вы знаете? Вот кто из вас моралистов может мне точно, положа руку на сердце, ответить, что он женился или она вышла замуж именно и исключительно по любви и все, больше никаких корыстных целей они не преследовали, и не за грудь третьего размера или большой кошелек, а главное, кто может мне подтвердить то же самое через 5 лет успешного замужества, что, все еще по любви, а не через 5, а через 10, а через 20, это все еще любовь, или ты уже по привычке с этим старым, дряхлым пнем, из которого песок на ходу сыпется, живешь, что, скажешь, ни разу не хотел раздвинуть ножки перед молоденьким, чтобы он тебя ух, это еще среди тех, кто не успел развестись, ну и где там та любовь, что, испарилась, да, ах, он не красавчик, такая красотка могла бы найти себе кого получше, ну могла бы, но красота, особенно среди такого количества раз, вещь относительная, и вообще скорее генетическое отклонение и совпадение сотен параметров, ну или, как у меня, присутствие 8-й оболочки. Такая, как я, вообще любого пальцем поманила и он бы сразу прибежал, даже если уже женат. Вот только пройдет пару лет и этот красавчик станет постарше, расползется вширь, обрюзгнет. Вот и кончился ваш красавчик. И чего? А ведь я всегда останусь такой молодой и стройной. Моя 8-я оболочка не даст мне стареть, а помощник бдит и следит вообще за всем. И нафиг тогда мне будет этот красавчик? Он станет старым, противным, вонючим и будет храпеть мне в ухо, а я уже с ним намертво застряла, и что же мне только на этом основании выбрать глупого нищего малолетку, который даже сам по жизни не знает, чего он хочет? Нет уж, сами себе такого забирайте. Да и вообще засуньте все эти морали, основанные на вашей зависти, себе знаете куда. Я прошла по мраморному полу в дорогую ванную и включила воду. Обычно я подолгу моюсь, нежась в ванной. У меня здесь во множестве лежат всякие кремы, шампуни и гели, хотя все это не так эффективно, как воздействие силой. Зато моя кожа выглядит мягкой и шелковистой. После душа я вытерлась, просушилась и проскочила по длинному коридору на кухню, налив воды, поставила турку с кафом на плиту. На кухню пробрался Антонио, осмотрел меня, подошел и обнял. «Ты бы хоть оделась». Он поцеловал меня в шею, а я обняла его руками. «Давай я пойду одевай, ах, ну же, отпускай меня». Ох, я выгнулась, когда он руками провел между моих ног. Единственной одеждой на мне сейчас были тоненькие стринги, которые я одела после душа. Стеснение у меня давно пропало. Ну а чего стесняться? Тело у меня идеальное. Мой временный любовник меня и видел, и трогал везде, и имел уже во все отверстия. Так чего бегать закрываться, особенно когда мы одни? Ну я же опоздаю. Ну что ты, Антонио, скоро отпусть меня, выдала я что-то бессвязное. Его руки разминали мою грудь, а губы выцеловывали дорожку на позвоночнике. Ну я же вечером приду, ах, ну ты и гад, ты же меня возбуждаешь, ах. Я вырвалась и убежала в свою комнату. Здесь в моем шкафу было некоторое разнообразие на выбор. Одежды, как у любой женщины, у меня было много. Пришлось переодеть трусики, те были опять насквозь мокрые. Одела черные, тонкие колготки и черные, коротенькое платье. Вообще, вся моя одежда подпадала под 2 критерия. Во-первых, она была очень дорогой, а во-вторых, до предела сексуальной. Ну понятно же, кто и по каким критериям мне ее покупал. Да, в фирменных бутиках Корусанта туфты не продают, а стоит тут каждая шмотка, ух. Конечно же, это были мои попики. Что? Нет, Антонио был не первым моим спонсором. Я осмотрела себя в зеркало и прошла на кухню, где за столом уже сидел мой любовник. Он пил кофе и посматривал на меня хитрым взглядом своих карих глаз. Я застыла в дверном проеме, глядя на него. «Эй, ты чего там удумал? Смотри мне, я опаздываю. Не смей меня возбуждать. Заходи, не бойся, я не буду к тебе приставать. Ага, а то я не ощущаю этот букет чувств. Точно не будешь? Не буду. Совсем-совсем не будешь? Не буду, не буду. Ну ты и гад», абсолютно по-женски логично заметила я. Я с досадой отошла от дверного косяка и своей фирменной, модельной походкой прошла в помещение, сев за стол. «Сама же провоцируешь», — сказал он, положив свою руку на мои колготки. Я взвизгнула и убралась от него. «Вот, лучше займись чем-то полезным. Застегни на мне цепочку». Я протянула небольшую цепочку с кулоном и повернулась к нему спиной. Крепкие мужские руки обвили мою шею и застегнули цепочку на ней. Я хотела развернуться, но меня не отпустили. «Антония, ну я же аха». По моему телу пробежали разряды электричества, концентрируясь в паху. Его руки каким-то образом успели расстегнуть молнию сзади на моем платье, и теперь они вовсю гуляли по моему лифчику, сжимая и разжимая мои груди. Ну я же обздаю. Ловко, так, что я даже заметить не успела, он расстегнул застежку лифчика, и моя грудь провисла под своей тяжестью. Его сильные руки схватили мою талию и подняли меня выше, а потом его рука надавила на спину, заставив упасть животом на стол. Как же меня возбуждает такое его активное поведение, когда он, как самец, немного доминирует надо мной, несмотря на мой протест. Мне это очень нравится, и секс возбуждает даже сильнее, но сдаваться просто так, да ни за что. Надо сопротивляться, хотя бы для проформы. Ох, ну мне же нужно идти, ах, отпусть меня, ах. Я уже была возбуждена как кошка и была готова. Ну же, милый, давай, возьми меня. Его руки опустились на мои ягодицы и приподняли край платья, который так не особо что скрывал. Я думала, он приспустит мои колготки, но он не сделал этого. Ухватив колготки, он просто разорвал их прямо на мне. Ох, ну что ты твори, ах. Одним махом он отодвинул край моих стрингов и вошел своим крепышом мне в киску до самого конца. Все тело прострелило от удовольствия. Хода, меня физически трясло, все тело ходило ходуном, кожа словно мурашками покрылась, а от моей киски во все стороны распространялось концентрированное удовольствие. Вот так, да, бери меня. Внутри все пульсировало от возбуждения, но он вдруг остановился, причем оставил свой член внутри меня. Я попыталась подмахивать, но он двигался вместе со мной, не давая возбудиться. Вот же садист. Ну что, тебе там надо было куда-то идти? Я тут же с силой наделась на него, ударив попой по его бедрам. «Только попробуй вынуть», — взвизгнула я тебя убью. «Но тебе же срочно куда-то надо было». Он двинулся снова туда и обратно, а меня снова затрясло. «Нет, никуда не эндо, я все тут, ах, да, точно, я уже просто не могла держаться, так мне хотелось его в себе. Блять, да выеби же меня уже, ты мужик или кто? Ах, так», — он схватил мои мантралы, задрал мою голову, и мне пришлось прогнуть спину. Он сильно шлепнул меня по попе и воткнул изо всех сил до конца. Ну наконец-то, ох, да, еще, сильнее, я хочу тебя. Дальше заработал отбойный молоток, а мое влагалище с готовностью заглатывало член все глубже, хлюпая в такт. В этот момент я уже забыл обо всем и кричал от удовольствия всякий раз, когда он грубо молотил своим членом внутри, втрахивая меня в стол. Отстранившись на секунду, мой мужчина продолжил таранить меня снова и снова, с хлюпаньем разбрызгивая обильные потоки моей смазки, градом катящейся из моей киски. Ох, как же мне это нравится, как же моя киска реагирует на такое обращение. Не знаю, нормально ли это, молодость ли или просто гормоны, но трахаться вот так я просто обожаю и хочу всегда. Нет, мне решительно нельзя замуж, потому что я точно буду изменять моему мужу, не удержусь. Я старалась изо всех сил подмахивать моему мужчине и насаживаться на его жезл. Каждый удар, каждый мой ответ приближал меня к пику. Антония уже был на грани, но старался держаться изо всех сил. Еще удар, и еще, я перелетаю свою зону оргазма, благополучно влетая в полную нирвану. А-а-а, меня трясет, и я чувствую, как заполняет меня он. На секунду я даже потеряла себя, но потом обнаружила себя обмякшей в позе морской звезды на столе. Я соскочила с члена, развернулась и упала на колени. Он снова схватил меня за мантралы и подтянул мой рот к своему обмякшему члену, а я раскрыла рот и вобрала его в себя, активно облизывая. Смесь моих женских соков и его семени ударила по моим вкусовым рецепторам. Я сделала несколько возвратно-поступательных движений и сглотнула все остатки. «Спасибо», — улыбнулась я. Встав, я обняла его, прижавшись к нему грудью. «Я прикажу шоферу отвезти тебя, чтобы ты не опоздала, девочка моя», — оторвался мужчина от меня. «Спасибо». «Да ни за что», — улыбнулся он. «Я тут один контракт заключил, выгодный. В последнее время только такие и идут. Пойдем в ювелирный, купим тебе кулончик с камушком». Я распахнула глаза и взвизгнула от радости. «Точно, точно, точно!» — усмехнулся он. «Уи-и-и!» Я страстно поцеловала его в губы. «Я хочу анкарийский сапфир, он подходит к моим глазам». «Анкарийский сапфир? Ну да, а фасон какой? Ну, это надо смотреть уже на месте, хех, иди давай в свою студию». «Хорошо», я снова обняла и поцеловала его и поспешила переодеваться. Колготки были в клочья, трусики тоже надо переодеть и быстренько подмыться. Я вся залита там, внутри. Да короче, полностью переодеть все. Да и ополоснуться можно, я вся пропахла его семенем. Фотосессии на следующие 2 недели не планировалось, сегодня был последний день, но я не сильно расстроилась. Нет, совсем не потому, что во мне вдруг проснулась девичья скромность, или какая-то там гипотетическая совесть. Я и сейчас не считаю, что делаю что-то не так по жизни. Мне даже нравится то, что я делаю. А ведь я чуть ли не каждый день перед камерами и дроидами. Хорошими, качественными камерами, с профессиональным освещением и макияжем. Там видна каждая складочка. А тело у меня идеально и не имеет ни грамма жира. Снимают меня постоянно, мой профиль на виду. По 100 фотографий в день во всех ракурсах и многие из них, скажем так, не совсем одеты. То есть заметно там не только лицо. Не хотелось бы, чтобы мои фотки в конце концов каким-то образом всплыли у джедаев. Моды они, конечно, не интересуются, но все же, не стоит считать всех вокруг идиотами. Все наши данные вместе с портфолио фотографий дают рекламодателям. Это устоявшаяся практика. У некоторых, слишком глазастых и шибко умных, могут возникнуть лишние вопросы. От лишних вопросов недалеко до совсем никому не нужных лишних действий, а это было бы совсем уж плохо. Пока еще не горит, но вскоре мне может понадобиться план отхода. Ну, допустим, уволиться мне будет несложно. Это-то как раз вариант. С Антонио тоже надо будет что-то решать в скорости. Он хоть и богатый и щедрый, но все-таки постепенно начинает привязываться ко мне, я же это чувствую, а зачем мне это? Хотя, не знаю, может я просто паранойю развожу на пустом месте. Такое тоже возможно. Может быть, никому я и нафиг не нужна и надо перебороть эту шизу на тему скрытности. Примечание к части. XBN FNTM 13, Бичина. Часть 6. Бу-у-у-ум. Ша-ша-ша-ша-ша. Дикий ветер пролетает через меня, а я всматриваюсь в лицо разноцветного и разноглазого мужчины. Компенсация векторов смещения. Подключаю адаптационный алгоритм. Расширение каналов подключения. И еще немного тот ветер, который сейчас дует на меня и сквозь меня становится привычней, более терпимым, более теплым лично ко мне. Ну да, да, несмотря на свое обещание, я все же снова сунулась к этому же гиганту. Кстати, я начала находить похожие конструкты раскиданными по астралу во множестве, и это было дико интересно. Они не были абсолютно идентичными, ни в коем случае, но в основном это было что-то с нечеловеческой логикой. Вот, к примеру, лабиринт из нор, каждая из которых, казалось, проходила в 4-м измерении. Как они так изгибались, переходя одна в другую, было непонятно, но это же астрал, это мое воображение и шурующий на всех парах помощник, с его адаптационными алгоритмами, который по своим критериям подстраивает картинку чистых энергетических полевых воздействий вот к такому. Зато этот гигант был такой только один, точнее, я нашла только его одного. Но вы спросите, а зачем я опять сюда поперлась? Дело в том, что я заметила, что мои астральные возможности стали сильнее после прошлого раза. Не сильно, но заметно. Помощник даже смог это выразить в цифрах. Предсказание и прогнозирование событий, глубина погружения в моих астральных путешествиях, все улучшилось после того, как я начал регулярно ходить сюда. Вот уж поистине, перебори свой собственный страх. Это, конечно, безрассудно, вот так полагаться на интуицию. Причем, что интересно, в данном случае интуиция вообще молчала, то есть ничего опасного мне не грозило, но и что там будет мне в плюс тоже никто не говорил. Вначале было ну просто очень страшно, взгляд этого не знаю даже как назвать, вызывал безотчетный ужас, но я пересилила себя и переждала первую бурю, которая вышвырнула меня из медитации. Пошла снова сюда, на следующий же день, и на следующий, и на следующий. Только через 2 месяца ежедневных медитаций я подстроилась, причем я пробовала варьировать, ходить сюда до основных тренировок и спаррингов, потом после тренировок и после еды, разницы никакой, получаться удержаться здесь так, чтобы меня не выдувало обратно в тело у меня началось лишь 2 дня назад, мой канал с 12-м, 13 и 14 уровнем укрепился, как 3 и 6. Видимо, это все же эгрегор. Может, не самой силы, но какой-то ее части, с которым я смогла взаимодействовать. Бум! Ша-ша-ша-ша-ша-ша! Уэх! Ветер снова понесся сквозь меня. Ну ладно, хватит, наверное. Помощник, отсоединение. Я очнулась в своем теле. Помощник, как наши дела? Расширение всех каналов на 12% от прошлого значения. Рекомендую дать тонким оболочкам время на отдых и привыкание, а также запечатление в 4-м и 8-м слое. Принято. Так и сделаю. Я подумала секунду. Тьфу ты, я уже начала как-то разговаривать. Хех, в ответ была тишина. Да, вот все хорошо в помощнике, но он слишком безэмоционален. Как тихий английский батлер, который возвращен поколениями потомственных слуг. Тихо появляется когда надо, тихо все делает, помогает где надо и тихо исчезает. Отвечает только когда спросит и не лезет с ненужной инициативой. Хотя, а чего это я вообще жалуюсь? Это уже чисто женское. Ну не может в мужчине все быть хорошо. Я должна заметить какие-нибудь изъяны. Приму это и отложу в сторону. Как ни посмотри, а так даже лучше. Однако принять его мотивы стоит. Качать мои тонкие оболочки с такой скоростью рискованно, а раз он говорит «хватит», значит «хватит». Качать и не буду, но посмотреть на варианты будущего стоит. Так сказать, еще раз перепроверить уже сотню раз перепроверенное. В любом случае, я оттягивала момент своей отправки на фронт как могла, но вот оттянуть еще дальше у меня просто не хватит энергии. Ну что же, из агентства я уже ушла. Антонио весьма удобным образом и сам покинул Корусант, его куда-то отозвали. Теперь я совершенно свободна для совершения подвигов на войне во имя республики, мать ее так. Заметить в своих видениях того, кто прячется в тенях, было несложно. Я не полагаю себя самой умной и, думаю, ее да и другие магистры примерно представляют, кто же там дергает за ниточки за кулисами. Вот только сделать с ним сейчас хоть что-то не представляется возможным. Во всяком случае, я таких вариантов не видела. Как это ни странно, Палпатин аккуратно стравливает Кайнес и Республику, а вот если его убрать, то сдерживающего фактора не останется и Кайнес, с ее практически 10-кратным преимуществом в кораблях, дроидах, в командирах, сомнет Республику менее, чем за год. Предвоенная ситуация взялась не с бухты-барахты, а развивалась уже десятилетиями и столетиями. Сенат и Республика жрели на окраинных мирах, буквально обирая их в наглую. Ну вот в конце концов и получили. КНС долго готовилась. Десятилетиями выстраивались цепочки поставок, переоборудовались корабли, заключались контракты. Все это, учитывая расовые и культурные интересы, ну и, естественно, шкурные интересы некоторых, весьма богатых участников. Из всех сценариев развития этой войны, тихонько спустить пар и сдуть конфликт с минимумом жертв можно только если Палпатин будет думать, что он один такой самый умный, и кроме него никто и ничего не знает и вдруг ослеп и оглох и в силе предвидеть разучился. Я сомкнула глаза и расслабилась. Рывок, и я врываюсь в темное марево. Оно затягивает, засасывает, укрывает, убаюкивает. Сокрыто будущее стороной темной. Ага, да, сокрыто. Но это для кого как? Для меня, например. Рывок, и я проскакиваю насквозь. Подстройка канала связи. Подключение алгоритмов сокрытия и стабилизации. Прошелестел мой помощник. Ты ж мой хороший. Что бы я без тебя делала? Ничего и не сокрыто. Передо мной снова разворачиваются картины. Нужны подкрепления. Шлите истребителей в квадрат 17. Отказано. Мы под огнем ПКО. Наши истребители даже снизиться не смогут. Приказ – держаться. Назад. Перед моими глазами бились джедаи и ситх. Ситх держался уверенно, но все равно было заметно, что он уступает. Помощник, вероятность этого потока – 23%. Да, отсеиваем. Так, еще назад, и вот сюда. Падавана Сокотана. Гулкое эхо главного зала храма. Величественные своды древнейшего зала совета. Именно здесь тысячи лет собирался совет джедаев. Именно отсюда отдавались все приказы. Эхо войны звучало даже здесь. Обычные 12 мест были почти пусты. Только в 3 из них находились магистры. Еще 6 были заняты голограммами, а остальные просто пустовали. Магистра Дегаллия поднялась и начала говорить. «Падаван, мы подобрали вам рыцаря, с которым вы продолжите свое обучение. Вам надлежит вылететь на недавно освобожденную от сепаратистов планету Крестовсис, где вы поступите в обучение к рыцарю Энакину Скайуокеру. Вам присваивается звание командира в Великой Армии Республики. Носите его с честью, Падаван. Носите его с честью, Падаван. В этой версии то же самое говорил Киади Мунди. С честью его понести должна ты. Ну-ка, Хаэмда. Понятно, кто это сказал. Видения схлопнулись в одно, самое первое. Я спокойно поклонилась женщине. Йода встал со своего места и подошел ко мне. Вот карта памяти с подробными приказами и списочным составом пополнения. Из рук в руки передать ее должна ты, рыцарю Оби-Ван Кеноби. Хорошо, магистр. Да пребудет с нами сила, магистры. Йода прикрыл глаза и вздохнул. Ступай, и да пребудет с тобой сила. Я дернулась и пришла в себя. Видение стало совсем четким. Помощник, вероятность этой линии 98%. Ясно. Значит, пойду готовиться к завтрашнему дню. Неизвестная планета. Полигон Асакитана. Гул расходился по всей площади, создавая кое-где небольшие искры и коронные разряды. Ровная поверхность совсем жухлой, розовой травки оставалась в порядке, но промышленный сканер напряженности поля, который я прикупила на одной горнорудной колонии возле Маластера, куда перенеслась порталом, показывал, что там внутри сейчас был просто кошмар и смерть для всего электронного. Ну наконец-то, всего каких-то пару месяцев понадобилось на доводку этого заклинания. Теперь я могла растягивать эту сетку на любую зримую площадь. И все даже почти сразу заработало. Хе-хе, я повернулась вправо, где все пространство вокруг было перепахано взрывами, воронками и подпалинами. Ну ладно, ладно, почти сразу же, но заработало же. Но зато с моей предельной напряженностью поля, даже современные защищенные армейские дроиды не смогут быть в безопасности. Их защитные клетки сами по себе станут микроволновыми печками. Я сняла воздействие и прошла чуть вперед, в зону только что отработавшей аномалии. Если бы у меня были волосы, здесь бы они уже стояли дыбом. Почва была чуть теплой, все же в ней присутствовали некоторые металлы. Это заклинание идеально для технических миров, где в ходу электроника. Шарахнул, и вся электроника вырубилась. Мы с помощником создали масштабируемое, разворачиваемое воздействие, а я еще и замаскировала его на всякий случай под выброс силы. Главное, вовремя. Очень скоро оно мне понадобится. Следующим на переработку встанут водяные и воздушные воздействия, так что всякие лезвия ветра и копья ветра у меня уже на очереди. Кристофсис. Асакатана. 3 дня перелета на довольно медленном транспортнике с конвоем. Мое назначение было буквально слово в слово, как я его и увидела в своем видении. Все прошло настолько же рутинно, насколько и все остальные такие же назначения. Сам перелет ничем особым не запомнился. 3 дня тихого гула двигателей и тишина космоса. Низкий рокот гиперпространственного куба и двигателей, тихий шелест вентиляционных систем. Я не пыталась мешать капитану корабля, он не пытался навязываться мне. Я лишь единожды взошла на мостик, мило улыбнулась всем. Представилась, сказала, где меня найти в случае необходимости, и ушла. Ну и, естественно, заодно сняла с них матрицу их умений. Знания, как командовать такими транспортниками и другими, побольше, мне тоже пригодятся. Опыта у этого капитана было немного, но до сих пор мне и такой не встречался. По прилету на эскадру я пересела на шаттл и полетела вниз. Наконец я могу воочию увидеть изъеденные взрывами и подпалинами пустые города. Местное население либо эвакуировано, либо прячется внутри. Редкие ауры виднеются всего в нескольких местах, но в основном здесь пусто. По городским улицам, некогда красивым и оживленным, раскиданы остатки дроидов и тела клонов. Обломки здания и разбитого стекла рассыпаны по четкой, прямой дороге. Сила гнется и кричит от множества смертей, в основном клонов, а варианты будущего постоянно множатся. Конкретику придется фильтровать уже на месте. Лезть на рожон я тоже не собираюсь. Сойдя со сходней шаттла, услышала активное шипение. Пока было время, шаттл затягивал в себя побольше воздуха, фильтровал его и, при помощи хитрых твердых катализаторов, превращал в брикеты. Все время, пока шаттлы стояли на поверхности, они таким образом пополняли свои запасы чистого воздуха, а заодно и для тех кораблей, которые были не способны садиться на поверхность планеты. Ко мне уже подходили вооруженные клоны и двое светившихся в силе джедаев, причем мой будущий учитель светился в разы сильнее. Это было заметно магическим зрением. Кстати, клоны, они меня поразили. Вот еще одно подтверждение тому, что галактика велика, воистину. Да, это были живые и разумные. Да, одинаковые, Но это и понятно, ведь они клоны, созданные из единого генетического материала наемника Джанго Фетта с Мандалора. Выглядело это странновато, будто десятки братьев-близнецов бродили по полю и что-то делали. Джедаи подошли ко мне. «Юнлинг, странно, а ты вообще кто?» Старший из них двоих прореагировал странновато. «Уж со всеми моими тренировками и внесенными в тело изменениями на Юнлинга я уже давно не походила никаким боком». «Падавана Сокотана», — ответила поклоном я. «Меня послал магистр Йода. Он передал вам приказы, я достала чип и помахала им, а кроме того, приказал срочно возвращаться в храм. Возникли сложности. Однако я уже заметила, что это не совсем актуально, сложности возникли и у вас самих». «Еще какие?» — пробормотал один из клонов. Я преданно уставилась на джедаев, ожидая приказов. «Белобрысый парень, видимо, мой будущий учитель. Лицо, которое украшал небольшой шрам, да и в ауре на фоне его руки зияла дыра, скривилась. Да уж, Альфа, у нас тут образовались проблемы с коммуникацией, но мы пытались вызвать подкрепление». «Ясно, вы ведь рыцарь Оби-Ван Кеноби?» — спросила я. «Хотя чего особо спрашивать, я их фотографии посмотрела заранее». «Да, это я. Прости, мы не представились. Меня зовут Оби-Ван Кеноби, а это Энакин Скайуокер. Тогда это для вас», и я передала ему чип с информацией. «Магистр Йода не получал от вас никакой информации, поэтому послал меня лично». «Просто прелестно», — всплеснул руками Скайуокер. «Они даже не знают о том, что у нас проблемы. Возможно, имеет смысл воспользоваться этим шаттлом как ретранслятором, чтобы передать усиленный сигнал», — указала я на шаттл, на котором и прилетела. «Уже через 5 минут мы получили релейный сигнал, усиленный бортовым ретранслятором шаттла, и связались с магистром Йодой, стоя напротив голографического проектора. «Магистр, нас и самих зажали. У нас нет никакой возможности идти куда-либо и делать что-либо. К сепаратистам только что прибыло подкрепление. Наши космические силы были вынуждены отойти». «Ясно. Значит, нам придется выслать подкрепление». Сигнал пропал, видимо, рабочая глушилка приблизилась к нам поближе. «Ну хоть так», — вздохнул Кеноби. Я пожала плечами. «Время уже начало поджимать, но полчаса у нас еще было». «Прости, Асока, война, как всегда», — скривился он. «Я понимаю, будем знакомиться поближе. Видимо, я теперь буду твоим учителем на какое-то время». Я перевела свой взгляд на Энакина. «Меня прислали к вам», — мило улыбнулась я. «Что?» Его аура вскипела. Он, видимо, не имел возможности просматривать вероятности постоянно, а потому мое замечание застало его врасплох. «Магистр Йода дал четкий приказ. Я должна стать падаваном рыцаря Скайуокера. Не-не-не-не-не, это какая-то ошибка. Это Оби-Ван хотел взять себе ученика, не я». Я спокойно пожала плечами и отошла от голопроектора. «Тогда вам нужно будет решить этот вопрос с магистром Йода и уговорить его изменить свое решение. Мне он дал именно такое распоряжение, но тут уж как вы сами решите. Я не против любого исхода». Оби-Ван хохотнул, а Энакин закатил глаза. «Уговоришь его, как же, но это же несправедливо. Зачем мне это? Я нового падавана не просил, но мне его дали, а вот Кеноби просил и ему не дали. Где справедливость? Это придется выяснить позже, когда у нас будет побольше времени. Сейчас, еще немного, и эти дроиды найдут путь обойти наши укрепления», — встрял в разговор Кеноби. «Уже нашли. Прямо сейчас они двигаются сюда с генератором щита. Примерно через 27 минут они развернут его над своим укреплением и начнут атаку», — спокойно кивнула я и посмотрела на двух рыцарей. «Откуда ты это знаешь?» — удивился Кеноби. «Как откуда? Нас же учили. Это предвидение силы. Я вижу это впереди. Вы разве нет?» «Не совсем», — прокашлялся Скайуокер. «Уже 26 минут», — напомнила я. Энакин и Кеноби переглянулись. «Что делаем?» — спросил Энакин. «Я бы предложила пробраться внутрь, заложить заряд у генератора и заранее отвести войска». «Отвести войска?» — запротестовал Кеноби. «Все равно суммарная мощь легкого оружия всех оставшихся клонов, плюс ваши орудия, не пробьет этот щит. Так для чего же зря убивать наших солдат об огонь дроидов-сепаратистов? Мы ведь не защищаем именно вот эти развалины». Я обвела вокруг рукой. «Если они пройдут на 100 метров вперед, или на 200 назад, какая разница?» Я пожала плечами и сложила руки на груди. «Кроме того, щит – это стационарное устройство, и растягивать его до бесконечности они не смогут. Если отойти на достаточное расстояние, мощность щита банально истончится, и мы сможем пробить его. Это на самый крайний случай, если я не смогу подорвать эмиттер. Это, конечно, ваше решение. Я здесь впервые и точно ситуации на Земле знать не могу. Ну, мне осталось только ножкой шаркнуть. Может быть, ты знаешь точно, где находится эмиттер щита? Обратился ко мне Кеноби. Я задумалась на несколько секунд. Веер вероятности завертелся и начал двигаться в моем разуме, включая и появившиеся от того, что я сейчас это рассказала. Наконец окно вероятности стабилизировалось. Да, я повернулась к клону. Я Асока Тана. У вас есть заряды для подрыва зданий? Добрый день, я Эрк-клон, кодовое имя Рекс. Да, для этих железяк найдется. Можно мне их взять? Он посмотрел на Кеноби. Ты уверена, что они развернут щит? Да. Пока атака не началась и они его не включили, я смогу прокрасться и установить заряды. Хорошо, Рекс, выделите заряды. Слушаюсь, сэр. За мной. Он побежал, а я последовала за ним. 10 минут до начала атаки, прошелестел мой помощник. Поняла, спасибо. Как же тяжело было убедить всех, что мне гораздо проще действовать самой, без сопровождения. Вначале со мной хотел пойти Кеноби, но я сказала, что брать сопровождение в виде цельного генерала секторальной армии на простую миссию, это как-то уж слишком жирно. Потом со мной вызвался пойти Энакин. Тут пришлось парировать аргументом, что он не решил, будет ли он моим учителем или нет. Последний аргумент был, выделить мне в сопровождении тройку клонов, но я сказала, что если не пройду одна маленькая я, не пройдут тройка здоровенных клонов, а потом напомнила, что осталось всего 15 минут и что времени уже совсем в обрез. Заряды я взяла себе, мало ли, еще пригодятся. Под невидимостью телепортировалась сразу туда, где располагался генератор щита, там уже завис один из моих разведчиков, создала структуру довольно мощного огненного шара прямо в корпусе эмиттера, и свалила оттуда прыжком обратно. Клоны уже постепенно утекали назад, чтобы не попадать под огонь дроидов. План вошел в финальную стадию. Приказ выполнен. Подошла я к джедаям и клонам. Заметила, как рука Кеноби дернулась к мечу. Вдалеке перед нами разлилось красное зарево щита и целая масса разносортных дроидов медленно, но неотвратимо зашагала вперед под его прикрытием. Мои разведчики кружились сверху, подмечая командные машины и расположение дроидов по один и два ровным строем шагающих вперед. Молодец, что так быстро нас нашла. Я уже думал послать несколько клонов тебе навстречу. Так вы же джедай, удивилась я, вы чувствуетесь в силе. Я ощущала вас еще на подлете к планете. Как-то мне непонятно. Они что, не учили все эти приемы, которые я во множестве обнаружила в архивах? Там же столько всего. Да и Голокрон есть. Нет, я понимаю Энакина. Он вроде как учился, сразу начиная с Падавана. Ходили слухи, что когда его приняли, он был уже слишком взрослым, но вот Кеноби учился в храме полностью от юнлинга и до рыцаря. Если верить тому личному делу, что мне дали для ознакомления, его учитель Квай-Гон Джинн обучил его до звания рыцаря, а потом погиб. Хотя, лучше не спрашивать. Обычно лезть в отношения между учителем и учеником в храме – это так себе идея. Оби-Ван чуть смутился и отвел глаза. Хэймэм, а может они просто не применяют силу для простых нужд? Есть среди рыцарей и такие. Йода частенько повторяет, что к силе нужно относиться серьезно и с ответственностью, и не пользоваться ей понапрасну. Но я же не понапрасну. Я ей вообще постоянно пользуюсь. Точнее, там не только и не совсем именно сила, но это не столь важно. Рекс, пушки готовы? Спросил Кеноби. Так точно, были готовы еще с прошлого раза. Хорошо, тогда приготовьтесь, они подходят на расстояние стрельбы. Оби-Ван припал к биноклю, осмотрел порядки железяк, повернулся ко мне. Асока, ты готова? В любой момент, кивнула я. Тогда по моей команде. Генерал присмотрелся к порядкам в бинокль и через десяток секунд махнул рукой. Вначале вдалеке появилась яркая вспышка, а потом до нас докатился рокот грома и красный купол щита пропал. Рейекс, ты что ей дал? Ничего особенного. Стандартный пехотный вышибной заряд. Видимо, там реактор пошел в разнос, заметила я. Энергии эта штука требует немало. Реально бахнуло мощно. Но я эту структуру бомбы создала прямо внутри корпуса, под броней, под защитным кожухом, под транспортными опорами. Прямо в микушке, хе-хе. Оби-Ван посмотрел на меня, потом с каким-то даже сочувствием на Энакина и хмыкнул. Орудие, огонь. Наши пушки начали выплевывать плазму. Первые два заряда разорвались рядом, а остальные попали точно в центр колонны дроидов, приводя к хаосу. Ну что, готовы? спросил обрадованный Скайуокер. «Чего? Куда готовы? Он что, больной? Или адреналиновый наркоман? Зачем? Пусть пока стреляют пушки. Пока они дойдут до нас, от них останется гораздо меньше боевых единиц, да и когда мы войдем туда, пушки стрелять не смогут, иначе будут стрелять по нам», — осадил его Кеноби. «Во-во, я была с ним совершенно согласна. Зачем бежать на идущих на тебя дроидов? Тратить время, тратить силы. Они и сами к нам придут. Достаточно лишь спуститься с пятого этажа, на балконе которого мы стояли. Кроме того, чё за фигня? Ну я еще хоть как-то могу понять командира, лично бегущего в бой, но генерал армии, и уж тем более старший генерал, командующий секторальной армией и несколькими легионами, где это видано, чтобы фигура такого уровня лично шла в бой, или им просто не имется мечами помахать, да они вообще оба в космосе должны находиться, на флагмане, и только рапорты получать. Атака дроидов захлебнулась, но электронный мозг дроидов не знал страха, новые Б-2 перешагивали своих павших товарищей и продолжали идти вперед, пока командир не даст им приказ отступать. Оставались функционировать только дроиды, которые шли по краям и в просветах между выстрелами. Дроиды уже прошли мимо нашего укрытия и теперь шли прямо под огонь пушек. «По моей команде, бьем оставшимся в тыл», — кивнул Энакин и достал меч. «Шо? Опять?» — хотелось крикнуть мне, с шашкой наголо на строй дроидов. «Не, ну молодец, чё, а нафига, он что, кроме как рубить и кромсать никаких других методов не знает? Зачем бежать с мечом на бластеры? Можно мне доставать их прямо из укрытия?» Поспешила предложить я. «С этого белобрысика же станется помчаться махаться в рукопашную. Чем? Ты можешь их достать чем-то не выходя отсюда? Только прикройте меня на время», — кивнула я. Я села на пол, прикрыла глаза и начала создавать структуру накрытия электромагнитной бомбы. Подняв руки, с них начали быстро слетать десятки разрядов, которые образовали целый квадрат, который накрыл всех дроидов в шахматном порядке. С улицы донесся гул, будто из трансформаторной будки. За ним последовал грохот, шуршание и свист. Ширпотребные дроиды не имели никакой защиты от электромагнитного излучения. Эти дроиды производились из модифицированных гражданских моделей. У КНС изначально был расчет только на количество, на массовое производство. Дроиды зашатались и попадали. Я сварила им их тонкие мозги мощным, локальным ими-импульсом. Вырубила даже стоящий рядом мощный армейский экран с расположением вражеских войск. «М впечатляет, Падаван», — хмыкнул Оби-Ван. «Асака, это что, был шторм силы?» «Нет, что вы, я же не лорд джедаев, чтобы создать такое. Простейшая искра силы, которую я просто растянула и соединила в массовое облако и подорвала одновременно. На моей руке зажглась одна такая молния, заключенная в кокон силы. Но откуда ты об этом узнала?» — удивился он. «Так в архиве в храме», — пожала плечами я. «Я там постоянно зависала». «Хэмэм», — задумался Скайуокер. «А почему мы так не делаем?» — задумчиво уставился на меня парень. «Не ко мне вопрос», — пожала плечами я. «Я вообще себе представляла, что генералы армии не должны лично нестись на строй дроидов с одним лишь световым мечом наголо. Для меня выглядит это диковато». Оби-Ван победно посмотрел на Скайуокера. В его глазах читалось что-то вроде: «Вот, я же тебе говорил, а вот ни хрен было балду гонять, я же аки пчелка трудилась». «Ну там не совсем все так просто. Последнее воздействие было чисто моим, безо всякой силы. Силой я полыхнула только для того, чтобы джедаи думали, что это именно воздействие силы. Я знаю, что джедаи магию не видят и что я там делаю не понимают. Они просто чувствуют, что она там есть. Тут мне главное нагрузить в пространство побольше силы и делать задумчивый вид. Никто не поймет. Иначе не нужно было бы с таким трудом вызнавать секретные методики. Просто подсмотрел, как кто-то ее исполняет, и повторяй. С другой стороны, я, с моим магическим зрением, как раз могла так сделать, взять и подсмотреть структуру воздействия силой.